14:56 на борту дракона. Миковский в то же время получил похожую информацию от своих гидроакустиков. Только что их лодку облучил короткий импульс гидролокатора. Кто-то преднамеренно давал им понять, что в глубинах океана их ожидает неприятный сюрприз, а теперь еще эта угроза с воздуха. Дракон оказался в ловушке, зажатый во льдах сверху и снизу. Миковский не сомневался, что оружейные системы подлодки противника уже захватили цель и готовы в любой момент выпустить торпеды по дракону. То, что этого до сих пор не произошло, говорил лишь об одном. Гидролокаторный импульс был последним предупреждением. Не двигайтесь, иначе ваша лодка взлетит на воздух. Спорить не имело смысла. Скрыться дракону некуда. Окруженные со всех сторон льдом, подлодка потеряла свободу маневра. Даже гидролокатор сейчас бесполезен. На поверхности полыньи их эффективность минимальна. Но главная опасность заключалась не в этом. Миковский наблюдал за экраном радиолокатора, склонившись над плечом своего помощника. Два вертолета приближались к подлодке, держась у самой поверхности льда. Снежные бури и магнитные вихри затрудняли видимость и создавали серьезные помехи для приборов. Захватить цель или просто рассмотреть вертолеты на значительном расстоянии в таких условиях было невозможно. «Они идут низко, скрываясь за цепью торосов», — предупредил Григорий. «Фиксируя пуск ракеты», — прокричал гидроакустик своего поста. «Черт!» Миковский взглянул на мониторы камер внешнего обзора. Сквозь плотную снежную пелену виднелись лишь смутные очертания ледяных торосов, окружающих полынью. «Активировать систему радиоэлектронного подавления, выбросить дипольный отражатель». «Нет ничего хуже, чем попасть под удар противника на поверхности. Миковский предпочел бы сейчас оказаться на дне глубокой океанской впадины, вот там-то они и скроются. Плевать на то, что под водой их тоже ожидает какой-то неизвестный враг». На глубине шансов на выживание у дракона было значительно больше. «Заполнить цистерны главного балласта!» — скомандовал он Григорию. «Экстренное погружение! Понял! Выполняю!» По дракону эхом прокатился вой сирены. Подлодка задрожала от напора воды, стремительно заполняющей балластные баки. «Продолжайте выбрасывать отражатели до тех пор, пока лодка не скроется под водой!» — скомандовал Миковский оператором поста управления огнем. «Определите, кто там ждет нас на глубине. Мне нужен захват цели и расчет угла атаки сразу после погружения». Операторы кивками подтвердили получение приказа. Миковский вернулся к экрану мониторов. Из корпуса подлодки в воздух вылетали облака тонко нарезанной фольги. Дипольные отражатели должны были сбить приближавшуюся ракету с курса на цель. К несчастью, порывы ветра уносили обрывки фольги сразу после того, как они оказывались в воздухе. Подлодка по-прежнему оставалась открытой мишенью. Балластные цистерны наконец заполнились водой, и субмарина стала стремительно погружаться. Миковский внезапно заметил движение на экране одного из мониторов. На них мчался снежный вихрь, управляемая ракета. Попадание казалось неизбежным. Неожиданно внешние видеокамеры залило водой, и картинка исчезла. Затем последовал оглушительный взрыв. Подлодка вздрогнула, как будто по ней ударили гигантским молотом. Ударной волной ее накренило, и камеры вновь оказались над водой. Экран монитора заполнился изображением берега полыньи за кормой дракона. На глазах у Миковского во льду образовался огромный кратер. Огненный шар повис над водой, швартовочные тумбы взлетели в воздух. Ракета промахнулась. Не намного, но промахнулась. Похоже, отражатели все-таки сработали и отвернули ракету от цели на несколько градусов. Взрывной волной лодку на мгновение выбросило на поверхность. Качнувшись несколько раз из стороны в сторону, она пришла в равновесие и снова устремилась вниз. Видеокамеры вновь залило потревоженной взрывом водой. Миковский поблагодарил всех земных и морских богов и уже собирался отойти от мониторов, как вдруг краем глаза заметил появившуюся на одном из экранов тень. Картинка была размыта, но сквозь прозрачную синеву кристально чистой воды казалась поразительно живой. На противоположном гребне появилась фигура солдата, одетого в белый арктический комбинезон. На плече у него покоилась длинная черная труба, нацеленная прямо в объектив видеокамеры. «Реактивный гранатомет!» — успел подумать Смяковский, прежде чем из трубы вырвался язык пламени. «Приготовиться к удару!» — проревел он. Ракета поразила цель еще до того, когда утихло эхо его крика. Подлодка содрогнулась от взрыва. Уши у Смяковского заложило от оглушительного грохота. Бронебойная боеголовка прошила корпус субмарины где-то в районе кормы. Вода стала быстро заполнять лодку сквозь пробоину. В боевую рубку из входного люка сочился дым. Субмарина, и без того отяжелевшая от набранного балласта, стала медленно крениться на корму. Рулевые боролись с управлением, тщетно пытаясь выровнять судно. Григорий что-то кричал, наклонившись над ними, но в ушах у Смяковского стоял металлический звон, и он ничего не слышал. Подлодка продолжала погружаться, задрав нос. Сквозь шум в голове Смяковский стал постепенно различать звуки задраиваемых люков. Экипаж пытался изолировать затопленные отсеки. Крен достиг 30 градусов. Смяковский посмотрел на экран монитора, наклонившись вперед, чтобы удерживать равновесие на покосившемся полу. Нос подлодки торчал из воды, как морда касатки, выпрыгивающей из глубины на поверхность, в то время как затопленную корму неудержимо тянуло вниз. Смяковский разглядел фигуру гранатометчика, который вовсю прыть бежал вдоль стены Тороса на противоположной стороне плыньи. Куда он так торопится? Ответ не заставил себя ждать. Из-за снежной пелены показались два вертолета, выкрашенные в белый цвет. Боевой Сихоук и транспортный H-92. Транспортник на мгновение завис в воздухе, и из него по тросам заскользили фигурки в белых комбинезонах с автоматическими винтовками за плечами. Вертолет вновь набрал обороты и скрылся в снежной мгле, направляясь по широкой дуге к дрейфующей станции. Смяковскому не стоило большого труда догадаться о происхождении незваных пришельцев. Его об этом в свое время предупредил белый призрак, отряд американского спецназа «Дельта Форс». Оставшийся вертолет назойливо крутился вокруг тонущей подлодки, как муха над носом умирающего быка. Смяковский завороженно смотрел на вращающие лопасти, предчувствуя скорый конец. Спасти подлодку было невозможно. Он мог надеяться только на милость победителя, на то, что американцы пощадят его экипаж. Он уже приготовился отдать приказ своим людям покинуть тонущее судно, как картинка на экране изменилась. Вертолет явно завис прямо над объективом внешней видеокамеры, обнажив нижнюю часть фюзеляжа. Смяковский с беспокойством прищурился. К широкому брюху машины крепилась целая гроздь серых цилиндров. По спине его пробежал холодок. Вид этих металлических барабанов знаком каждому подводнику. Глубинные бомбы. Первый цилиндр отделился от подвески и, кувыркаясь в воздухе, обрушился на идущую ко дну подлодку. Теперь Смяковский знал ответ на вопрос о судьбе экипажа. О милосердии не могло быть и речи.